Глава 26. Алексей был неимоверно обижен и сердит на Екатерину. После неудачной дуэли он получил от нее всего лишь коротенькое письмо, где она выражала радость, что все обошлось, пеняла ему на неразумное поведение и обещала выбрать время для встречи. И все. А ведь он пошел на это, чтобы защитить ее честь и достоинство. Барон мог его убить. Алексей ожидал другой реакции. Екатерина должна была, если не упасть в его объятия, то, по крайней мере, пожалеть и приласкать, как пострадавшего за правое дело. Он злился и досадовал, что девушка все не могла выбрать времени поговорить с ним по душам, как обещала. Чем она может быть так занята? Она же еще не начала работать. И не может же она все время читать книги и готовиться к поступлению в свой университет. Возможно, любезничает с этим бароном, или гуляет с ним по парку и слушает его приторные комплименты. Он соблазняет ее, а она и не против. Конечно, внимание блестящего аристократа хоть кому вскружит голову. А как фон Берг потащил ее в лес? Эта картина до сих пор стояла у Алексея перед глазами. Екатерину, похоже, совсем не смущает, как это отвратительно выглядело со стороны. Вернувшись со службы, он нашел записку от Екатерины, в которой подруга извещала его о своем скором визите. Пожалуй, он даже не особо обрадовался. Обида была слишком велика. Девушка появилась примерно через час. Алексей холодно поздоровался с ней и предложил пройти в гостиную. «Будешь чай?» — больше из приличия поинтересовался он, не скрывая отчуждения. «Пожалуй, если только ты составишь мне компанию», — она натянуто улыбнулась. Очевидно, Екатерина чувствовала неловкость, возникшую между ними, и старалась сгладить ее. «Хорошо», — коротко ответил он и замолчал, наливая чай и протягивая чашку девушке. Повисла напряженная тишина. Алексей не хотел делать первый шаг и ничего не говорил. Екатерине пришлось самой нарушить затянувшееся тягостное молчание. Молодой человек не без злорадства наблюдал за ее попыткой преодолеть замешательство. «Я обещала поговорить с тобой, но у меня совсем не было времени, правда», — примирительно начала она. «Ты не посчитала нужным найти полчаса для меня», — Алексей говорил раздраженно, он не притронулся к чаю. «Даже письмо написала короткое и только ради приличия». «У меня не было времени», — повторила девушка и тоже насупилась, со звоном помешивая сахар в чашке. «Ты пытаешься внушить мне, что я перед тобой в чем-то виновата». «Это не так, и мне это не по душе. Хочешь поговорить? Я готова. Я дорожу нашей дружбой, но не все могу тебе объяснить. Просто поверь мне». «Повторяешь слова барона», — насмешливо проговорил Алексей, презрительно улыбаясь. «Легко же ты променяла меня на него». «Никого я не меняла. Ты умеешь слушать или нет? Ты мой друг. Если бы мне было все равно, не пришла бы сегодня». Она тщетно пыталась достучаться до Алексея. «Просто хочешь очистить совесть?» Молодой человек сердито смотрел в сторону. «Мне не от чего очищать совесть, а ты ведешь себя глупо. Хочешь, чтобы я ушла?» Его поведение начинало злить Екатерину. Она резко отодвинула чашку и встала из-за стола. «Поступай, как знаешь», — буркнул он. От такого ответа у девушки навернулись слезы на глаза. Алексей заметил, что она расстроена, и смягчился. «Ну ладно, давай поговорим». «Лёша, я правда не всё могу тебе рассказывать. Я буду работать с бароном у него на заводе. Это решение я приняла окончательно. Работа интересная и платят хорошо. Завод производит оружие, и я не имею права никому ничего рассказывать или объяснять. Я часто буду появляться с фон Бергом на людях, чтобы меня не считали его любовницей. Мы решили объявить о помолвке, фиктивной, конечно. Сколько это продлится, я не знаю. Замуж за него я не собираюсь». Она вывалила все это на своего друга на одном дыхании. Алексей лишился дара речи. Он не сразу овладел собой. «Я тебе не верю», — только и смог произнести молодой человек. Он был раздавлен. «А в то, что я его любовница, поверить можешь, да?» С возмущением воскликнула девушка. «Как же легко ты веришь в свои измышления. И чем они пошлее, тем легче ты в них себя убеждаешь. Что же это за дружба без доверия?» «Пожалуй, я верю, что барон тебя не соблазнил, и ты не его любовница», — милостиво произнес Алексей. Он решил, что может позволить себе быть великодушным с подругой детства. Все-таки они давно знают друг друга. Целую вечность. Нельзя все так просто забыть. «Какое облегчение! Пожалуй, ты веришь! Пожалуй!» — саркастически произнесла Екатерина, и тут ее понесло. «Ты веришь, что я не опустилась до уровня содержанки? Ты веришь, что я не отдаюсь барону за деньги? Ты веришь, что фон Берг не лишил меня девственности по моему похотливому желанию? Какое облегчение, что мой давний друг столь высокого обо мне мнения!» Ее более чем откровенные слова поразили Алексея. «Ничего такого я не говорил», — пролепетал он растерянно. «Но думал, и думал именно в таких выражениях, если еще не хуже». «Катя, я не ожидал, что ты можешь говорить так грубо. Это так на тебя не похоже». Алексей был ошарашен. «Лучше сказать прямо и грубо, чем оскорбить вежливыми недомолвками. Скажешь, грубости я тоже у барона научилась. В чем еще он виноват? А я что не так сделала? Отвечай, ну!» Зло прикрикнула она. «Прости меня, Катя, я не ожидал, что это тебя так обидит». «Что это? Что конкретно меня должно было обидеть? Как, по-твоему?» Екатерина продолжала наступать. «Мое недоверие». Алексей все-таки признал свою вину. «Ну, наконец-то! Понял!» Девушка облегченно вздохнула. «Ты права, но мне очень трудно разобраться в твоих отношениях с бароном. Это меня беспокоит. Вдруг он тебя оскорбит или обманет?» «Тебе не надо в этом разбираться. Я давно уже взрослая и сама могу принимать решения. У меня с моей работой будет много новых знакомых. Но это не друзья, просто знакомые, и все. Ничего более. А нас с тобой столько всего связывает. У нас столько общих воспоминаний. Мы с тобой старые друзья, и это очень хорошо. А друзья должны доверять друг другу, ведь правда?» «Хорошо, я буду доверять тебе», — Алексей улыбнулся и взял ее за руку. «Ну вот и славно», — девушка тоже улыбнулась, обняла его и поцеловала в щеку. Они оба успокоились и, наконец, начали пить чай. У Алексея отлегло от сердца. Они еще немного поговорили на отвлеченные темы, стараясь сгладить неприятное впечатление от ссоры. Алексей пообещал, что не будет больше обижать девушку недоверием, а она, в свою очередь, постарается почаще навещать его. Они расстались, как старые добрые друзья. Несмотря на теплое расставание, Алексея не покидало неприятное чувство. Он до конца сам не понимал, что его гнетет. Видимо, это была неразделенная любовь с примесью ревности. Говорят, что истинная любовь все преодолевает. Глупость. Он любит Екатерину, сколько себя помнит, а удостоился только поцелуя в щеку и заверения в искренней дружбе. Он даже ни разу с интересом не посмотрел на других девиц. И какова благодарность за этот подвиг? Ей все равно, влюблен он в нее или в другую. Его ровесники уже имеют семьи, а он все еще безответно любит Катю. И это, похоже, будет длиться вечно. Правда, еще говорят, что насильно мил не будешь, но об этом думать не стоит. Он же ее силой ни к чему не принуждает, только влюбленно смотрит и преданно ждет. Он снова тяжело вздохнул. Молодой человек никак не мог смириться с тем, что Екатерина не отвечает на его чувства взаимностью. Алексей заметил, как изменилась его подруга за последнее время. Что-то с ней произошло, но она не хотела говорить об этом. «Просто верь, легко сказать». Неожиданно в комнату зашла квартирная хозяйка и прервала его безрадостные мысли. Она сказала, что Алексея спрашивают. «Кто?» Алексей никого сегодня больше не ожидал. К нему вообще, кроме Екатерины, почти никто не приходил. «Очень важный господин», — сказал, что будет говорить только с вами. Алексей удивился и поспешил за хозяйкой. В прихожей его ждал напыщенный лакей, одетый в нарядную ливрею. «Вы Алексей Михайлович Вишняков?» — почтительно и вместе с тем высокомерно поинтересовался он. «Да», — Алексей был в полном недоумении. Лакей важно протянул ему письмо. «От графини Рокотовой, лично в руки. Мне приказано ждать ответ». Алексей не знал, кто такая эта графиня. Он взял письмо и пошел к себе в комнату. Ему понадобилось пара минут, чтобы прийти в себя и прочитать письмо. Конверт был запечатан красной сургучевой печатью с гербом графов Рокотовых. Алексей осторожно вскрыл конверт, чтобы не повредить печать. Зачем он это сделал, молодой человек и сам не знал. Видимо, его поразил изысканный вид послания. Письмо было написано на бумаге с водяными знаками и золотым вензелем и пахло дорогими духами. «Многоуважаемый Алексей Михайлович, мы не знакомы, но я наслышана о вашем благородстве и доброте. Крайняя нужда и горе заставили меня обратиться за вашей помощью. Возможно, вы слышали о моих предосудительных отношениях с бароном фон Бергом. Молю вас, не отвергайте моей нижайшей просьбы о встрече. Я нахожусь в полном отчаянии, куда вверг меня этот вероломный искуситель. Если вы откажете мне, я пойму вас и смиренно приму ваше презрение. Но мне не останется ничего иного, как покончить с моей несчастной жизнью. Вы моя последняя надежда. Мне не к кому больше обратиться. Если вы сможете почтить меня своим визитом в субботу в 11:00 утра, я буду бесконечно вам признательна. Я не отниму у вас много времени, а вы своим разумным советом можете спасти меня от окончательной гибели. Кроме того, я надеюсь предостеречь вашу знакомую, госпожу Несвицкую, от опрометчивого поступка. Только вы сможете спасти ее от пропасти позора и всеобщего презрения, куда влечет ее светский развратник и негодяй фон Берг. Прошу вас дать ответ моему лакею, бесконечно признательная вам, графиня Рокотова, Полина Аркадьевна». Алексей был изумлен и польщен. Он вдруг вспомнил, что слышал о Рокотовой, как о любовнице фон Берга. Конечно, лично Алексей и графиня никогда не встречались. Их планеты вращались на разных орбитах. Что может быть ей нужно? Из письма понятно, что несчастная женщина страдает, и виной этому барон. Алексей подумал о фальшивой помолвке между бароном и Катей. А может, она и не фальшивая вовсе? Конечно, он посетит графиню и поможет ей по мере сил. Он не может покинуть женщину в беде, особенно если она сама просит о помощи. Алексей вернулся в прихожую и важно сказал лакею: «Передайте Полине Аркадьевне, что я буду у нее завтра, как она и просила».